подчеркивает торжественность костюма. Супруга Василевы, Елена Александровна, под стать мужу тоже высокого роста. Ей что-нибудь около 22 лет. Но осанистость, располневшая от безделья зрелой женщины, уже сквозит в каждом ее движении. Она белолица, с серо-зелеными холодными глазами и круглыми кукольными бровями. Когда к ней обращается муж, она, почти не поворачивая головы, улыбается только уголками губ и отвечает коротко, словно нехотя. Во время венчания Елена Александровна, к великому негодованию старушек, не проронила ни единой слезы. Праздничный шум, приветствия, пожелания проходили как-то мимо нее, не трогая, не волнуя. Василеву не нравится, что шофера замешкались, улаживая с причтом последние формальности, но ему приятно сознавать, что всюду шепчутся о нем. Приблизив к себе правой рукой Елену Александровну, а левой оправляя складки фаты у нее на плечах, он ждет терпеливо. Через головы новобрачных в открытую дверь притвора падают косые желтые лучи вечернего солнца. В голубом тумане ладанного дыма они похожи на нити густой основы из тончайшего шелка. У церковной ограды стоят, бьют копытами землю, фыркают и гремят бубенцами кони, украшенные разноцветными лентами, вьющимися на легком ветру. Сбруя пышет жаром начищенных медных блях и подвесок, коляска молодоженов, сплошь сияющий лак и бронза, выслана мягким пушистым ковром, на сиденье темно-синие бархатные подушки. Остальные экипажи убраны попроще, но везде и во всем блеск и сверканье ярких красок. Кучера затянутые в новенькие черные армяки, широкими лакированными поясами и уже слегка навеселе, с высоты своих козел важно и пренебрежительно поглядывают на народ. Толпа колышется, гудит, разбившись на группы, судачит о молодоженах. А вот ближе всех к паперти, прикрывая лица платочками, шепчутся две веселые разбитные девицы. А женишок завидный. Теперь не женишок, обвенчался, мужем стал. Эх, за такого бы выйти. Губа у тебя не дура. А ты не пошла бы? Нет, мне лучше Степа лодочник. Будет любить, а такой... Зато оденет. Нужно-то очень. Без любви в нарядах ходить. Ой-ой. Глаза-то, глаза какие, так и ешь. Да он на тебя и не смотрит даже. Все равно, ой, глянул, глянул, умереть. И девица в восторге теснее прижимается к подруге. Пробивается вперед сухонькая, закутанная в пеструю шаль старушонка. Пусти-ка, пусти-ка, милый, мне на невестушку взглянуть. Ох, ладно я. Ядреная девка, ядреная, сытенькая, на пуховичках спала, заботушки не знала. А сколь много за нее запросу отдал он? Что тебе, бабка, по-нашему, что ли, по-крестьянскому? Без запросу взял, ему еще приданное принесла. А какое такое приданное? Слыхала, поди, про Венцова из Тайшета? Так это ж дочка его. Ну, прииск на Манкресте отдал. И, сказываю, 200 000 деньгами. Ай-яй-яй. Что ж она, с пороком, что ли, девка-то? Не понимаешь ты, бабка. Обычай у них такой. Блестя стеклами пенсне в золотой оправе, мужчина средних лет, одетый в наглухо застегнутую дорожную куртку, склонился к своему соседу, краснолицому, попахивающему вином толстяку. Простите, я в вашем городе проездом. Остановился на денек отдохнуть. Шел мимо, заинтересовался, что это брак по любви? По расчету, коротко рубит толстяк, даже не поворачивая головы.